Дорогие наши маленькие слушатели, сейчас мы снова с вами будем знакомиться с вашими любимыми сказками. Итак, первая сказка о зайце-хвасте. Жил-был заяц в лесу. Летом ему было хорошо, а зимой плохо. Приходилось крестьянам на гумно ходить, овес воровать. Приходит он к одному крестьянину на гумно, а тут уж много зайцев. Вот он и начал хвастать. «У меня не усы, а усищи, не лапы, а лапищи, не зубы, а зубищи. Я никого не боюсь!» Зайцы и рассказали тетке Вороне про этого хвасту. Тетка Ворона пошла хвасту разыскивать и нашла его под коряженой. Заяц испугался. «Тетка Ворона, я больше не буду хвастать!» «А как ты хвастал?» «У меня не усы, а усищи, не лапы, а лапищи, не зубы, а зубищи!» Вот она его маленько и потрепала. «Более не хвастай!» Раз сидела ворона на заборе, собаки ее подхватили и давай мять. А заяц это увидел и думает, как бы вороне помочь. Выскочил он на горочку и сел. Собаки увидели зайца, бросили ворону да за ним, а ворона опять на забор. А заяц от собак убежал. Немного погодя, ворона опять встретила этого зайца и говорит ему, «Вот ты молодец! Не хваста, а храбрец!» Репка. Посадил дед репку. Выросла репка, большая-пребольшая, и стал дед репку из земли тянуть. Тянет-потянет, вытянуть не может. Позвал дед на помощь бабку. Бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут, вытянуть не могут. Позвала бабка внучку. Внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут, вытянуть не могут. Кликнула внучка жучку. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут, вытянуть не могут. Кликнула жучка кошку Машку. Машка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут, вытянуть не могут. Кликнула Машка мышку. Мышка за Машку, Машка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут и вытянули репку. И петух. Следующая сказка. Жили-были в лесу кот и петух. Дружно жили, избу поставили, печь сложили. Однажды кот говорит петуху, «Пойду я, Петя, в лес дрова рубить, а ты на печке сиди, не выглядывай. Лиса недалеко живет, может тебя унести». Ушел кот, а лиса тут как тут. Уселась под окошком и запела. «Петушок, петушок, Петя красный гребешок, маслиноголовушка, шелково-бородушка, что ты рано встаешь, что ты громко поешь, нам всем спать не даешь?» Сидит петушок смирно, не отзывается. Лиса и ушла. На следующий день опять уходит кот в лес и велит петушку сидеть смирно, в окошко не выглядывать. Кот в лес, а лиса тут как тут, под окошком сидит, тоже песенку поет. «Петушок, петушок, Петя красный гребешок, масляноголовушка, шелково-бородушка. Что ты рано встаешь? Что ты громко поешь? Нам всем спать не даешь? Интересно петушку посмотреть, кто так хорошо поет. Он уже из печки слез, да вспомнил, что говорил ему кот, и не выглянул в оконце. Лиса и ушла. На утро кот топор берет, дрова рубить собирается и петушку наказывает. «Смотри, Петя, лисе не откликайся, на печку садись, крылышком укройся». Ушел кот. А лисица тут как тут, под окошком сидит, громко таково говорит. «Петушок, петушок, Петя красный гребешок, масляноголовушка, шелково-бородушка, что ты рано встаешь? Что ты громко поешь, нам всем спать не даешь?» Не выдержал петушок и выглянул в окошко. Лиса его схватила и в лес потащила. Испугался петушок, кота зовет, во весь голос кричит: «Котя, коток, родименький браток! Несет меня лиса в темные леса, по запутанным дорогам, по кривым поворотам, по кустикам, по кочечкам, по серым камешкам, хочет меня съесть!» А кот далеко был, не услышал петушка. Вернулся кот, а петушка в избушке нет. Погоревал он, взял сумку и гусли и пошел петушка выручать. Пришел кот к лисице на избушке, стал на гусельках наигрывать да напевать. «Стрень-брень, гусельки, золотые струночки, дома ли лисав я со своими детками?» Послала лиса петуха посмотреть, кто там поет. Вышел петушок, увидел кота, обрадовался. Подхватил его кот, да бегом домой. С тех пор петушок кота всегда слушается. Следующая сказка – проказы старухи зимы. Разозлилась старуха зима. Задумала она всякое дыхание со света сжить. Прежде всего стала она до птиц добираться. Надоели они ей своим криком и писком. Подула зима холодом, сорвала листья с лесов и дубрав и разметала их по дорогам. Некуда птицам деться, стали они стайками собираться, думушку думать. Подумали, покричали и полетели за высокие горы, за синие моря, в теплые страны. Остался воробей, и тот под крышу забился. Видит зима, что птицы ей не достать. Накинулась она на зверей. Запорошила снегом поля, завалила сугробами леса, одела деревья ледяной корой и посылает мороз за морозом. Идут морозы один другого злее, с елки на елку перепрыгивают, потрескивают да пощелкивают, зверей пугают. Но они испугались, звери. У одних шубы теплые, другие в глубокие норы спрятались. Белка в дупле орешки грызет, медведь в берлоге лапу сосет, зайка, прыгая, греется. А лошадки, коровки, овечки давным-давно в теплых левах готовая сень жуют, теплое пойло пьют. Пуще злится зима. До рыб она добирается, посылает мороз за морозом один другого лютие. Морозцы бойко бегут, молоточками громко постукивают, по озерам, по рекам мосты строят. Замерзли реки и озера, да только сверху. А рыба вся вглубь ушла, под ледяной кровлей еще теплее. «Ну, постой же, — думает зима, — дайму я людей!» И шлет мороз за морозом один другого злее. Заволокли морозы узорами оконницы в окнах, стучат и в стены, и в двери, так что бревна лопаются. А люди затопили печки, Пекут себе блины горячие, да над зимою посмеиваются. Обиднее всего показалось зиме, что даже малые ребятишки и те ее не боятся. Катаются себе на коньках да на салазках, в снежки играют, баб лепят, горы строят, водой поливают, да еще и мороз кличут. «Приди-ка, подсобить!» Щипнет зима со злости одного мальчугана за ухо, а другого за нос. Даже побелеют. А мальчик схватит снега, давай тереть, и разгорится у него лицо, как огонь. Видит зима, что ничем ей не взять. Заплакала она со злости. Со всех крыш зимние слезы закапали. Видно, весна недалеко. Морозка. Жили-были старик да старуха, и было у них три дочери. Старшую дочь-падчерицу старуха не любила, часто ее бранила, рано будила, всю работу на нее свалила. Девушка скотину поила, кормила, дрова и водицу в избу носила, печку топила, избу мела. Но старуха все время была недовольна. А сестры ее поздно вставали, приготовленной водицей умывались, чистым полотенцем вытирались и росли ленивыми да упрямыми. Наконец придумала мачеха падчерицу со света сжить. Вот и говорит она старику: «Завтра вставай пораньше, запрягай лошадь и вези свою дочку в самую глушь, в дремучий бор. И оставь там под высокой сосной, чтобы я ее больше не видела». А старику жалко было старшей дочери. Да не стал он старухе перечить. Запряг лошадь, посадил девушку в сани и пустился в дорогу. Доехал до бору, забрался в самую глушь и оставил там девицу под большой сосной. Девушка сидит да дрожит, а озноб ее пробирает. Вдруг слышит, невдалеке морозка на елке потрескивает, с елки на елку поскакивает да пощелкивает. Очутился он и на той сосне, под которой девица сидит, а сверху ей говорит: «Тепло ли тебе, девица?» «Тепло». «Тепло ли тебе, девица?» «Тепло, тепло, батюшка Морозушка». Морозка стал ниже спускаться, больше потрескивать и пощелкивать. «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?» Она чуть дух переводит: «Тепло, Морозушка, тепло, батюшка». Мороз пуще затрещал, сильнее защелкал, и девице сказал: «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? Тепло ли тебе, лапушка?» Девица совсем замерзать стала и чуть слышно сказала: «Ой, тепло, голубчик Морозушка». Тут Морозка сжалился, окутал девицу шубами и отогрел ее одеялами. На следующий день поехал старик в лес. Нашел свою дочь живой да здоровой, на ней шуба хорошая и короб с богатыми подарками. Старик обрадовался, положил все добро в сани, посадил дочь и поехал домой. Приехали домой, старуха удивилась, а падчерица ей все рассказала. Вот старуха и говорит старику: «Вези теперь моих дочерей в лес, их Морозка еще не так одарит». Поутру старуха деток своих накормила как следует, нарядила и в путь отправила. Старик отвез их в лес и оставил на том же месте. Сидят девицы под сосною, и стало им зябко. Вот вдалеке Морозка начал потрескивать, с елку на елку поскакивать да пощелкивать. Все ближе да ближе, наконец очутился на сосне над девицами. Тепло ли вам, девицы? Тепло ли вам, красные? Тепло ли, мои голубушки?» Они ему: «Ой, Морозко, больно студено! Замерзли мы!» Морозко стал ниже спускаться, пуще потрескивать и чаще пощелкивать. «Тепло ли вам, девицы? Тепло ли вам, красные?» «Уходи, Морозко, у нас руки и ноги отмерзли!» Морозко еще ниже спустился, сильно приударил и сказал: «Тепло ли вам, девицы? Убирайся, сгинь, окаянный Морозко!» Приехал утром старик в лес, а дочери его чуть живые. Посадил он их в сани и привез домой. Старуха только руками развела, посердилась, побронилась, но после с падчерицей помирилась. Стали они жить-поживать да добра наживать, а лихо не поминать. Дорогие наши маленькие слушатели, закончились наши сказки. Нам остается пожелать вам самых приятных сновидений, доброй ночи, и пусть хранит вас Бог.